Глава вторая. Я в шоке от этого всего. Мрачные перспективы службы в армии. Открыл глаза я не в больничной палате, как предполагал, исходя из ощущения нанесенного урона моему физическому здоровью, а в той же самой комнатке в антикварной лавке Артура. Обрадовался несказанно, аж волосы вспотели, если фигурально выражаться. Прозрачную фурию не увидел. Наверное, в игнор лист меня занесла. Или занята по обыкновению со своими такими же прозрачными друзьями. Хотя в первый раз появилась, чтобы помочь справиться с последствиями моих рунных изысканий. А может, я попросту пострадал не так сильно. Защита от всего магического наверняка справилась, презентованная этой прозрачной искусительницей, в момент, когда я появился в мире магии. До сих пор я не имею внятного объяснения, кто она такая и где обитает. Может, еще в одном перпендикулярном или параллельном мире. Ну да ладно. Осмотрюсь пока и проанализирую свое состояние, неплохое, как выясняется. Я пошевелил руками, ногами и убедился, что все нормально. Голова не болит, но разве что немного, затылок побаливает. Ощупал переносицу. Бинго! Цела моя досопырка, и это радует. Дверь открылась, а мне не захотелось сразу показывать свое благополучное физическое здоровье, и я прикрыл глаза, больного изображая. Дас! Когда я разрешил тренировки на заднем дворе своей, подчеркну, любимой ловчонки антикварной, я имел в виду совершенно не это, от слова абсолютно. Как ты любишь добавлять для акцента? Раздался строгий голос Артура с нотками досады. Я открыл глаза, правильно расценив степень его осведомленности относительно болезненного меня. Скрыть от мага, а может и магистра рун, свое состояние — это сложная задача, даже невозможно. Посему валять Ваньку не стоит. Артур выглядит озабоченным и немного уставшим. Странно, где успел выложиться и поработать уважаемый хозяин. Ну, Артур, ну извини, я начал подниматься на кровати. Ну, а что такого произошло-то? Ну, сорвалось построение руны в самый последний момент. Ну, шарахнуло, не по-детски. Я продолжил выдавать слова оправдания, хоть и чувствую вину за собой, мало-мало. Ну, ты же не будешь ругаться из-за поломанной слегонца старой кладки. Старой? Старой слегонца, говоришь? Артур нервно прошел к столику с графином. Да ей сотни лет еще нет. Он нервно заполнил стакан квасом и осушил его залпом. Но подумаешь, может и есть, но она была в идеальном состоянии. А стена здания, куда ты прилетел от отдачи, ну, как твои друзья сказали, там твой контур тела вкладки углубленный навсегда теперь останется. Высказав все в сердцах, старший друг опустился в кресло и сменил выражение на более мягкое, начиная отходить и почти улыбаться краями губ. При этом все еще стараясь подчеркнуть статус-кво и продолжая играть папу, раздосадованного поведением несмышленого отпрыска. Но это как минимум. Не могу охарактеризовать его поведение иначе. Артур, ну, дорогой, я решил поиграть в подхалимаш. Ну, ты же маг. Еще вон какой, мощный. Даже летать умеешь. А неужто так сложно восстановить кладку, связав пару рун? Я вот сейчас встану, вернусь назад, помогу связью. Думаю, махом все восстановлю. Завершил я предложение, уже встав и натягивая джинсы, размышляя при этом, на кой черт с меня все сняли. Мой взрослый друг отреагировал адекватно, согласно промелькнувшей информации о помощи. Он вскочил с места и сделал недвусмысленный жест отчаяния, всплеснув руками. посмотрел на меня и полез в тумбочку, используемую в качестве мини-бара. За коньяком, как я сразу и увидел, хотя и так догадаться несложно. Судя по его нервозной реакции на мое искреннее желание оказать посильную помощь в восстановлении разрушенного колодца. Опрокинул сразу пару рюмок, он отдышался и снова сел напротив, устремив на меня взгляд голодного волка, ну, или просто разозлившегося зверя. Любого зверя, но обязательно кровожадного и очень опасного. «Даже не вздумай», — проговорил Артур тоном, не дающим возможности не исполнить требования. «Мне хватит сегодняшних восстановительных работ. В кои-то веки я...» Он поднял указательный палец для акцента. «Я самолично исполнил восстановительные рунные вязи. Докатился, это же надо!» «А что, разве это занятие возбраняется? Или не модно среди магов?» Я честно не понял его недовольства. «Раз все так легко, подумаешь, пара рун и все в порядке!» Пожал я в довершении плечами и осмотрелся в поисках ветровки. Артур изменил выражение на отвращение. Странное поведение друга от меня не ускользнуло. «Вязи по восстановлению?» «Да это занятие для услужников, пусть и магов», — Артур высказал замечание в сердцах. «Магу моего, да и твоего уровня, непозволительно заниматься домашними делами, уборкой и починкой с применением рун. Пусть даже есть на то причины. Конечно, я умею это делать, но сам факт...» Он покачал головой. «Как много ты еще не знаешь. Ладно, проехали, как ты любишь выражаться. Я все восстановил. Кстати, при помощи твоего поверенного и оруженосца. Ты же не шутил, когда принял их в наем?» Я вдруг судорожно начал вспоминать, как именно я нанял уважаемых графьев, и не вспомнил ничего, отдаленно похожего на ритуал с работодателем, наймом и заключением договоров. Странно. Нет, не шутил. Пришлось подтвердить то, подробности чего не помню. Кстати, а где они? У меня созрел вполне правомерный вопрос. И, прости меня, я не хотел доставлять тебе таких неудобств. Я сбацал трепетное выражение раскаяния. Кстати, я и таракана не вижу что-то. Вот зачем я вспомнил про Чукчу вслух? Ну, кто меня за язык тянул? «Моя устал помогать твоему заживлению», — раздался из часов лаконичный ответ рыжего и усатого. «Теперь моя, отдыхаю. Просьба не кантовать моя и не шуметь громко, однако». Я покосился на часы, что выполнены у морской тематики. Русалок, что до этого вальяжно располагались в обе стороны от циферблата и сверху от него, не увидел. Только пустые раковины. Живо представил владельца гарема, обмахиваемого служанками веерами из перьев павлина, как падишаха, дотронь восседающего и потягивающего напитки, и улыбнулся. «И не надо над моя улыбаться!» — незамедлительно среагировал Чукча на мое выражение, хотя и не видит, зараза усатая. «Твоя косточки начальника совсем рассыпались. Чинил долго и очень радовался, что молчаливая твоя, без памяти. Все, моя сильно устала. Малая, подай еще сахара. Спасибо, ты просто восхитительна, когда стесняешься и хвостиком прикрываешься». Это последнее, что я услышал от своего призванного товарища, которого чего-то некоторые маги изрядно побаиваются. Ничуть в голос не рассмеялся. Но и информация про раздробленные кости, что он вылечил, остановила меня от бурного выражения, переполняющих мою душу эмоций. Да что в нем такого скрываться? Да ладно, авось снаружи вылезет ответ на правомерный вопрос о его статусе при мне. Пока я выслушивал недовольного усатого узурпатора, оккупировавшего часы и неизвестно чем там занимающегося, Артур посмотрел на свой карманный хронометр, вынув его из специального кармашка в жилетке. Хмыкнул и принял на грудь еще 50 грамм крепленого напитка. Встал и направился к двери. Вдруг обернулся, будто забыл что-то. — Да, ты спрашивал, где Татищев? — Артур начал ответ на прозвучавший ранее вопрос. — Ты же сам его озадачил. Решение вопросов с землями, что тебе достались. Так вот, он сейчас в городскую управу уехал. Так что я тебя поздравляю с поверенным в делах, приступившим к своим обязанностям без промедления. Ну, это же отличные новости. Постой! Я поспешил остановить друга, видя, что он уже взялся за ручку двери. Ну, удери еще 5 минут своего драгоценного времени молодому и бестолковому непоседе. Подумал, что самокритика тут лишней не прозвучит и задобрит его. Артур исполнил просьбу и развернулся, вперив в меня вопросительный взгляд, наполненный легкой иронией. — Ну, разве что 5, — мой взрослый друг кивнул. — Что там стряслось? Начнешь просить разрешения убраться в лавке? — Ну, я, право, не знаю, — он подтвердил слова неуверенным выражением раздумья. — Не могу даже предположить, насколько запасов моих сил хватит, чтобы восстанавливать всю антикварную, замечу, мою любимую лавку вместе с экспонатами. Я открыл сейф своим личным ключом и взял из мешочка несколько монет горстью и не глядя. Кинул мимолетный взгляд на сверток с трофеями. Нет, ими я займусь чуть позднее. Подумав над предстоящим посещением таверны Гроха, я забрал свою тетрадку с карандашами и набором угольников, линеек и циркулей, что называется готовальней. Потом продолжил поиск ветровки, окинув еще раз все помещение внимательным взглядом. Нету ей, все тут странно, до боли и беспокойство проснулось, опять же не к месту. — Ты будешь поиски продолжать? Или удосужишься спросить, чего хотел-то? — напомнил себе хозяин. — Феликс, ну же, мне долго ждать, а то и у меня дела бывают. Как мне трудно тебе это представить. Мне стало чуточку стыдно за разброс мыслей и несобранность, но я списал эту рассеянность на перенесенную контузию от удара об стену. — Вот что, Артур, — я начал озабоченно, — мне бы транспорт какой, ну, типа двуколки, а? Эх, молодежь, ну, а как ты управляться с ней будешь? Парировал встречным вопросом хозяин, ухмыльнувшись. Я наблюдал тебя разве что пассажиром. Высказав это, он вдруг преобразился и стал очень хитро на меня посматривать. Я заподозрил подвох, небезосновательно, отметив резкое изменение в его голосе и мимике. Так, а Григорий на что? Он ведь умеет с лошадями управляться или как? Пришлось напомнить про моего новоиспеченного друга. Так ты собираешься сесть с ним рядом? Прозвучал вопрос удивления. Ты же его хозяин, а он твой оруженосец, слуга вроде. Или я ошибаюсь? Артур прищурился, выказав немалый интерес к моему ответу, над которым я задумался. Ну, я же не знаю, как принято поступать в таких случаях. Возможно, что получится нарушение каких-нибудь закоренелых правил, а я и в ус не дую. Прежде чем ответить, я сел и вперил невозмутимый взгляд на своего старшего товарища. А что? Да, я буду поступать так, как нужным считаю в любой ситуации. Понимаешь, Артур, я начал монолог, глядя на столешницу, а не на уважаемого хозяина. Я не принимаю слуг. Вообще в моей жизненной позиции нет такого понятия. Друзья у людей бывают. Они вернее и спину прикроют. А слуги? Ну, что с них взять-то? Даже если они и преданные. Сам подумай. За деньги не купишь то, что причитается в случае нормальных отношений, человеческих, не принижающих ничего достоинства. Так что я, наконец, оторвал взгляд от столешницы и глянул на довольного моим пояснением старшего товарища. Так что помоги двуколку раздобыть. — Есть доля правды в твоих словах. Он потеребил подбородок задумчиво. Я пронаблюдал за ним, за его раздумьями, на вполне понятную мне тему дружеских отношений. Кстати, а где эти двое? Мне вдруг стало интересно, чем закончилась эпопея знакомства Тимки и Григория. Артур отреагировал поднявшимися бровями, при этом сделал такое замысловатое выражение изумления, что я невольно улыбнулся. Тут вот приключилась какая оказия. Но начал ответ. Эти два отпрыска дождались твоей эвакуации и занялись выяснением вины каждого, в частности, за случившееся. Да-с, добавил Артур задумчиво. Потом они начали прорываться к тебе для контроля лечения усатым. Он покосился на часы без русалок, теперь стоящие. Ну а следом приняли пакт о ненападении. Тимка, кстати, только-только прекратил подпирать стенку напротив твоей двери. Его вызвали срочно пара мелких пацанят, одетых как ни попадя. Но таких серьезных, что мне даже в голову не пришло усомниться в важности дел. Он снова прервался, погрузившись в мысли. — А Григория ты увидишь в скорости. Артур хмыкнул, развернулся и вышел, кивнув своим мыслям, но не удосужившись сопроводить их какой-нибудь дополнительной, кроме сказанной информацией. А я, наконец-то, увидел на кресле то, что от моей многострадальной ветровки осталось. Да, но так себе. Я оценил остатки. Замки, молнии и, собственно, все. Остальное пропало. Значит, посетить пошивочную мастерскую становится первоочередной задачей. Поставив своеобразную галочку в голове, я сунул замки молнии в карман и направился к выходу. Проходя торговый зал, неосознанно глянул на часы, где двое пройдох с молотками под мышками снова что-то обсуждают. Сопровождая явный спор с замысловатой жестикуляцией, один из них готовился пустить в ход молот, и не по прямому назначению. Второй встал в позу обидевшегося, протянул руку. Первый махнул от отчаяния рукой и долбанул по наковальне. Затем достал что-то из кармана и буквально впечатал в руку своему товарищу. Блин, да они опять спорили на меня, судя по двум брошенным в мою сторону взглядам. Довольному и не очень. Вот пройдохи. И чем они там расплачиваются? А главное, для чего им деньги? Или что-то из этого разряда в часах? Открыв входную дверь, я получил положенную порцию искр и перезвон, прежде чем выйти. Напротив, среди шумной толпы прохожих, праздно гуляющих по случаю субботы, посещающих лавки и мелкие мастерские, с радушными до заказов хозяевами, я увидел нормальную такую двуколку и Григория, меня ожидавшего. — С быстрой поправкой, Феликс! — парнишка расплылся в открытой улыбке. — Я не ожидал, что господин Артур попросит меня покатать тебя по городу, — добавил он, следя, как я усаживаюсь рядом. — Куда я первым делом? Я вдруг обратил внимание на пистолетные рукоятки, торчащие из кобур на поясе Гришки, и мысленно хлопнул себя по лбу. «Блин, я же теперь вооружен!» Пришлось срочно вернуться к сейфу за револьвером и патронташем с кобурой. Прикинул, что одного образца мне вполне достаточно. Вернувшись к двуколке, я вторично оценил транспорт, вполне себе новый и отдающий свежим лаком и краской. «Это Артур приготовил еще с утра», — ответил на невысказанный вопрос Григорий. «Знатная двуколка, новая совсем. Он сказал, что ты наверняка захочешь куда-нибудь поехать. Посему принял на себя ответственность и купил ее вместе с лошадью. Мне вдруг почудилось, что мой взрослый друг, антиквар и маг по совместительству, может предугадывать мои потребности и делать упреждающие шаги. Ну, круто! Что я могу сказать по этому поводу? Обязательно рассчитаюсь с ним по возвращению. Тем более, что у меня почти полная 1000 золотом в сейфе находится. Ну, так, без 4 червонцев, если быть чуть более точным. Но все одно сумма приличная. Отметил, что Григорий внял моим просьбам. Его нормальному обращению к себе я обрадовался и прикинул направление, вспоминая, как везла меня Марфа Шуйская. «Давай пока прямо, там на втором перекрестке направо, и смотрим внимательно». Я обозначил маршрут. «Там должна быть вывеска такая, ножницы и линейка. Вот туда нам и надо». «Погнали!» — сделал я крайне напутствие, и двуколка сорвалась с места. Лавируя по мостовой между гуляющими горожанами, я отдал должное великолепному навыку вождения у Гришки. Нормально прокатились до самой примечательной ловчонки пошивочной, где оба спешились и вошли. Радушный хозяин и мастер в одном флаконе узнал меня сразу и немного опечалился, когда не заметил на мне так поразившей его ветровки. Как и в прежнее посещение, мастер предстал с портняжными принадлежностями. Через плечо перекинута мягкая линейка с метр длиной, а на поясе удобный чехол с ножницами разного размера, нитками для прихвата выкроек, ну и еще со всякой мелочью, типа иголок разнокалиберных, наперстков и все в том же духе и тому подобным. «Как я рад видеть господина!» Мастер радушно пошел нам навстречу. «И спутнику вашему я рад! А где та молодая госпожа, что удостоила старика посещением? Неужели ей не понравились мои шелка?» Но он продолжил скороговоркой, не давая мне возможности вклиниться. «Ваши лекала давно готовы. Осталось определиться с тканями наверх и на подклад». Я поднял руку, призывая хозяина дать и мне слово. Он понял и замолчал, замерев по стойке ожидания, не сводя с меня взгляда и готовясь выполнить любую прихоть с пожеланиями. «Покажите эскизы». Я попросил уважаемого. Есть пара моментов, исполнив которые, я смогу оплатить все. Кстати, я обратился уже вслед убегающему в подсобку мастеру. Все мне понадобится в нескольких вариациях и из разного материала, и минимум в 3 экземплярах. Посмотрев на одежду Григория, хоть и добротную, но видавшую виды и перенесшую непростое путешествие, принял решение и его одеть по-нормальному. Мой оруженосец и друг просто обязан подчеркивать самодостаточность меня, как старшего по званию и вообще. Парень должен выглядеть и модно, и дорого. Ну, или почти как я. «Уважаемый», — я обратился к хозяину, «снимите с парня мерки и один комплект пошейте на него». Гришка удивился, смутился и отвел глаза, краснея от стеснения и радости перспективы получить обновки. Ничего не сказал, а если хотел, то я просто ему не дал бы этого сделать, подняв руку и выставляя ладонь в останавливающем жесте. Паренек лишь благодарно поклонился, правильно все поняв. «Все непременно!» — донеслось из явно пошивочного цеха, когда дверь открылась. «Уделите просмотру тканей минутку вашего драгоценного времени. Я скоро». И действительно, он появился достаточно быстро. Мерки снял и стремительным шагом зашел за длинный стол, встав напротив и протянув мне листочки с эскизами, нарисованными его подмастерьем на основании снятых ранее выкроек. Я взял карандаш и дорисовал к ветровке длинные полы на манер пиджака фрака. Потом остановился на брюках вместо джинс и сделал их немного шире, чтобы получилось то, что я считаю брюками из своего мира со стрелками. Прикинул, затем объяснил, как пошить рубашку с нормальным воротником, а не в отдельной комплектации, что мне пришлось примерить в гостях у Демидовых. Потом я определился с материалами. Ветровку решил заказать из тончайшей кожи черного цвета, типа замши, с бордовым подкладом, как у магистров. И теперь она превратилась в двуполый плащ, не мешающий передвигаться быстрым шагом, и выглядела умопомрачительно. Над свой экземпляр попросил вшить молнию. Коротко получилось, по пояс от шеи, но зато клево и удобно. Ну и с костюмом определился, вспомнив классику своего мира. Двубортный, с жилеткой и шелковым галстуком. Причем объяснение по поводу этого гаджета заняло немало времени. Ремней не забыл, хотя и увидел некое недоумение, типа «а как же подтяжки?» Пояснил, что этот девайс для штанов мне не нравится, а вот ремень кожаный очень по душе. «Когда я смогу получить заказы?» — поинтересовался я, расплатившись и засветив при этом пару червонцев золотом. Кстати, за все про все, в трех экземплярах, один из которых я решил подарить Григорию, уплатить пришлось всего-навсего 5 рублей 7 копеек. Думаю, что это совсем недорого. Мастер заметил степень моего достатка и даже облизнулся, не в силах контролировать эмоции по случаю неожиданного обогащения. «Если господин пожелает, то я...» Он преисполнился гордости. «Вместе со своими помощниками справлю все к вечеру». Мастер посмотрел на настенные часы. «К 6 часам, если быть точным, все будет готово и доставлено вам посыльным». Я протянул 50 копеек мелочью. «Это вам за хлопоты», — добавил, соблюдая вежливость и олицетворяя огромное удовольствие от услышанного срока исполнения. «Я потрясен вашей неслыханной щедростью!» — чуть не подпрыгнув, отреагировал мастер. Хозяин принял дар и шустро пересчитал денежки, при этом так харизматично изменил выражение, что я поостерегся добавить еще хоть копейку, но, честно, побоялся его обморока в ответ на щедрые чаевые, ну, или как на плату за расторопность. Помимо всего прочего, от меня не ускользнуло его страстное желание задать мне вопрос, природу которого я отчасти предугадываю. «Господин!» Он, наконец, набрался смелости и обратился ко мне, теребя мягкую линейку. «А что мне делать, если появятся желающие повторить ваше деяние?» Я ждал от него именно этого вопроса, и посему ответ у меня уже давно созрел. «Так делайте!» Я кивнул и небрежно отмахнулся, обрадовав уважаемого мастера. «Но прежде всего...» «Согласуйте проценты с моим поверенным в делах, графом Татищевым. Но вы же понимаете, что это новое веяние. Соответственно, и хозяин у данных моделей имеется в моем лице». Говоря это, я сам испытал радость от того, что теперь есть, на кого переложить кучу дел. Особенно с законом связанными. Да и любые, что не требуют отлагательств. Лицо хозяина мастерской просияло. «Меня все устраивает, я обязательно свяжусь с графом и непременно в самое ближайшее время». Он поклонился. «Так куда, позвольте спросить, доставить заказ?» Спрятав добычу, что не выпускал из рук, за время коротких переговоров он снова вытянулся по струнке. «В антикварную лавку господина Артура». Я небрежно озвучил адрес, начав разворачиваться и намереваясь покинуть пошивочную мастерскую. Мастер икнул, его взгляд забегал, а выражение наполнилось тревогой или даже испугом. Я резко вернулся, не поняв причины такой реакции, и посмотрел на него с немым вопросом, облокотившись на стол и придвинувшись к уважаемому хозяину ближе. «Что-то не так?» — пришлось задать наводящий вопрос. «Говорите, уважаемый, не бойтесь». Он, в свою очередь, тоже приблизился и посмотрел по сторонам, словно боясь увидеть еще кого-то. — Как? А вы разве не слышали последние новости? — перешел на шепот хозяин. — Нет, я не покривил душой, слегка соврав. — Ведь мне неизвестно, что говорят о отчине моего взрослого друга в городе. У него снова что-то стряслось зловещее на заднем дворе. Опять посмотрев по сторонам, пояснил мастер пошивочной мастерской. Говорят, что это происки темных сил, что поставили стационарный портал, но выбраться из него не могут. Я смотрю, вы не знаете многого, но я точно могу сказать, что те предметы, которые в лавке собраны, нельзя покупать. Добавил собеседник и сделал вид, что больше он ничего дополнить не может. Я задумался и прикинул, а вот мне нужны ли его часики с азартными кузнецами? А почему нет? Ничего такого они не делают. Или я просто многого не знаю? Да какая разница? Создав задумчивое и одновременно опасливое выражение, я не стал менять место приема пошитой одежды. Мы вышли как раз в тот момент, когда колокольчик на двери известил о прибытии очередного заказчика. Поэтому, особо не вдаваясь в церемониальность, мы с Григорием покинули мастерскую и загрузились в двуколку, сопровождаемые взглядами прохожих, рассматривающих меня, подпоясанного патронтажем с коброй револьвера и футболкой на теле с выцветшим рисунком. «Теперь куда?» — мой рыжий друг взялся за вожжи. «Ближе к окраине. Держись, подъема. Нас ждет посещение знаменитой в кругах абитуриентов Академии таверны Гроха», я пояснил, откидываясь на спинку. «Найти легко, а если что, я подскажу направление». Гришка дернул эти кожаные веревки, что подсказывают лошадке, куда скакать. Она и гогокнула, высекла искры подковами о камне мостовой, и двуколка привычно стартовала. До нужного места на пригорке домчались быстро и без приключений. Было, конечно, пара моментов, заставивших моего рулевого поорать на задевавшихся пешеходов, но в целом добирались без происшествий и, спешившись у входа в таверну, отдышались. Что ни говори, а суббота вносит свои корректировки в дорожное движение, наполняя улицы потоками праздно шатающихся горожан. «А я тут уже был сегодня?» — оглядевшись, выдал Гришка. «Мы именно здесь утром узнали с некоторыми трудностями, где отыскать тебя. Но никак народ не сдавался и все норовил сбежать. Вот что за народец, а, Феликс?» Он махнул рукой в сердцах. «Им денежку предлагаешь, а они?» «Да что это я? Причитать взялся. Так мы и прибыли. Тут твои друзья обитают». Я прикинул, на кого они вместе со старым графом могли нарваться по незнанию. Если Грох и Александра, моя любимая кухарка, им попались бы, то графья гребли бы по полной программе. Да, и это без вариантов. Тут и не только друзья, но и будущие партнеры, внес я пояснение и смело толкнул дверь таверны. Заходим, садимся за столик и ждем. Ты не вмешивайся особо в разговоры, даже ежели чего и непорядку родит в голове. Окей. Окей. Выдал он фразу согласия моего мира автоматом. При этом Григорий посмотрел на меня, явно не до конца понимая точного значения последнего слова. Но сориентировался в интонации, еще и кивнул для убедительности. Мол, все исполни в точности, как монах, обещавший Всевышнему. Рей, кому тут обещают молчать? Ну и славно. Парень вновь показал свою прозорливость и ум. Войдя внутрь, я лишний раз убедился в том, что нахожусь в процветающем заведении. Порядок и достаток чувствуется во всем. Белоснежные скатерти и занавески на окнах прекрасно сочетаются с цветами в графинах, украшающими каждый столик. Пусть они и обычные, полевые, но мама моя родная, как здорово смотрятся эти скромные букетики! Виктор, бригадир разносящих, увидел меня сразу. Его белоснежный фартук добавил пареньку такого неповторимого шарма, что я невольно залюбовался. Харизма так и прет от молодого человека. Ну, в самом деле, если принять во внимание выражение его лица, этой гремучей смеси шрамов бойца из подворотен, яркой улыбки и кулаков приблизительно размера с мою голову, то фартучек вдобавок к натюрморту — это самое то. Виктор моментально направился к нам, встречая дорогих посетителей у самого входа. «Господин Феликс!» — он стушался. «Очень я в радости от вашего визита стал!» — выдал он приветствие, как смог. И, взяв меня под локоть, аккуратно провел к самому лучшему столику у окна. «Мы тут вертимся до седьмого пота!» — продолжил бригадир. «Столько клиентов! Да-с, вы с другом присядьте тут!» Парень заботливо отодвинул стул для меня. «Я моментом позову Гроха. Да-с!» Я чинно присел и протянул ему целый пятак, помня, как сам радовался платежеспособному люду. Поправив револьвер, я бросил взгляд на стойку, где по традиции должен стоять сам хозяин и наблюдать за залом. «А господин с госпожой Александрой меню на вечер изволят обсуждать?» Виктор правильно истолковал мое внимание. «Я сию минуту сдас». Он щелкнул пальцами, и у нашего стола возникли невесть откель прибежавшие Алексей с Пашкой. При этом сам Виктор преисполнился гордости. «Ого! Витюша, выходит, тебя повысили? Прими искреннее поздравление, рад за тебя!» Я решил немного польстить и поиграть на самолюбии парня. «Теперь ты за гостями следишь и денежку собираешь, как Грох хозяин!» Не мудрено, что мое замечание подействовало правильно. Бывший начальник служек загордился собой и поправил пару складок на фартуке. При этом он вдруг смутился, не торопясь взять у меня монетку из рук. Боится или просто стесняется? Ну и ладно. Я положил 5 копеек на стол. «Да-с, меня повысил хозяин». Он нерешительно отвел руки за спину. «Я ему благодарен. Получаю теперь аж 15 копеечек за смену». «Представляете, господин Феликс?» Бывший бригадир расплылся в мечтательной улыбке, явно подсчитывая доход за год. «Ого! Так парню просто фарт в этом заведении улыбнулся. Ну-ну! Да ладно, ведь он сторожил, а надежные работники всегда ценны. Я еще раз осмотрелся». «Действительно, народу уйма. Все чинно обедают и пьют напитки. Коктейли в основном, как фирменный продукт заведения». Невероятно, но за дальним столиком я заметил до боли в деснах знакомую физиономию в пенсне. Рейнольд Апперкилд, собственной персоной. Да чтоб его, за ногу я подоконник. На ловца и зверь бежит. Сейчас он ответит по полной за приколы со службой в армии. Грозящий обрушится на мою голову. Страх, хочется высказать ему все. «Петюша, любезный!» Я обратился к парню, поднимаясь из-за стола. «Обслужи моего друга, как положено, со всем вниманием, но только ни грамма алкогольного не подавай. Я поговорю с господином и присоединюсь». Мне стоило больших трудов спокойно объяснить свои намерения, не расшвыривая мебель и не ругаясь в полный голос. «Гроха подзови чуть позднее, когда я закончу душевную беседу». Виктор кинул взгляд в направлении моего внимания, как и Григорий, поправивший на всякий случай револьверы, скрытые полами накидки. Так, чисто из-за реакции на мое возбуждение. «Да, конечно, Феликс», — кивнул старший по залу, — «все исполню, как и велено». Молодой граф Распутин тоже кивнул и сел поудобнее, ну, так, чтобы видеть столик со следователем. «Можешь не беспокоиться», — Гришка тоже подал голос. «У меня и так нет настроения и желания напиваться с утра пораньше. Я посмотрю. Ежели и какая оказия, то смело на меня рассчитывай». Я кивнул, и прежде чем отправиться на переговоры, заметил, как Виктор, стесняясь, все же забрал со стола денежку и моментально скрылся. оставив моего оруженосца на попечении Павла, принявшегося запоминать заказ на нехитрую снеть к трапезе. К этому моменту я уже поднялся, а, сделав первый шаг, оценил Аперкилда, который заметил меня и стал улыбаться краями губ, неотрывно созерцая мое продвижение среди посетителей. Толкаться не пришлось, так как культура респектабельного заведения повысилась. Меня пропускали и сторонились, едва я подходил к очередной компании, заглянувшей отобедать к гроху, и попить слабоалкогольных новинок из меню. Подойдя, я сел напротив человека с высоким и загадочным званием, навевающим на всех страх должностью следователя внутренней безопасности Верховного Протектората Магии Рун Руси, ну и по совместительству моим крестным, давшим титул и завербовавшим меня не пойми для чего. Естественно, что разрешения я не спрашивал, да и сам Рейнольд предупредил мое действие, сам первым указав на стул. «Ваша светлость», — начал он учтиво, даже поклонился, — «я несказанно рад видеть вас в добром здравии. А я вот решил посетить знаменитое место города, так сказать, отведать напитков. Вообще, посмотреть, попробовать». И вот тон любезный начал по-тихому вымораживать меня. «По крайней мере, мне будет что рассказать по возвращению к себе. Вы не находите, что такие заведения получат популярность по крупным городам Руси?» Я уже сел и налил себе коктейль из графина. Попробовал. А ведь вкусно получается, тем паче, что разводит Ксандра коктейли из натуральных ингредиентов. Клубника отдает таким ароматом, закачаешься. Но мой интерес вызван не обменом любезностями. Посему выражение свирепого князя я не изменил, но дал себе слово проявить максимум учтивости. По возможности, естественно. «Рейнольд, уважаемый, вы же видите, что мне не до взаимных похвал и светских бесед. Начинать с главного показалось мне хорошей идеей. Когда вы вербовали меня, то, блин, вот вообще напрочь запамятовали о таком пустяке, чтоб его размозжило, как служба в армии. Я высказал наболевшее эмоционально, боясь, что терпения сдерживать позывы к матерщине вполне вероятно и не хватит». «Пояснить не желаете?» «Точнее, не так. Я залпом осушил бокал. Вы просто обязаны сейчас это сделать». Следователь, вопреки моему ожиданию, отреагировал странно. Он изобразил изумление и крайнюю растерянность от моего вступления. Отодвинув тарелку с нарезанными кусочками копченого мяса, он вытер руки белоснежным полотенцем, затем степенно разлил коктейль по бокалам, рискуя пробудить во мне нетерпеливого и злого зверя. Я непроизвольно скрипнул зубами, начиная реально заводиться, а руки и сознание сами, независимо от меня, создали построение, защитное от прослушивания руны. Полог непроницаемости накрыл столик вместе с нами, но остался прозрачным. Это действие не ускользнуло от следователя, и он еще более удивился и неожиданно похлопал мне, чуть не сказав: «Браво, Феликс, вы делаете успехи!» Эти мысли я автоматом прочитал, причем не давая отчета о получившемся прорыве в сознании собеседника. Я обрадовался тому, что Рейнольд, как мне кажется, этого не заметил. «Это круто! Только работать в период эмоционального всплеска. Надеюсь, что всего лишь пока». «Как?» — он наконец-то созрел до ответа. «А я разве не упоминал об этом в нашей беседе?» Я чуть не подпрыгнул от такого заявления. Рука моя дернулась, и несколько капель напитка капнули на скатерть, но мне удалось быстро побороть нервное возбуждение. Видя мою реакцию, стремительно приближающее состояние души к полному неадеквату, следак сам решил продолжить беседу. «Возьми себя в руки!» Аперкилд резко изменил выражение на орлинное, хищно. «Ничего такого не случилось. Подумаешь, служба его напугала. А когда титул принимал и документы, неужели вправду считал, что все пройдет как по маслу? Будешь жить и радоваться, щеголяя своим княжеским происхождением. Рейнольд свирепо зыркнул на меня и тут же смягчился. Ну, извини. Он пожал плечами и развел руками. Да, есть за мной грех, я не спорю. И не умоляю сей факт, но ты справишься. Тем более, что тебе как благородному, как дворянину и магу, пусть и начинающему, будут предоставлены варианты службы на выбор. Я понял, что наезжать на него не имеет смысла, и, пригубив напитка, приготовился выслушать все бонусы и кары, что уготовила мне судьбина. «Хорошо», — я проговорил, все более успокаиваясь под его взглядом, «поведай, что, как и когда мне грозит». «У тебя, как я и говорил, есть несколько вариантов службы». Следователь услужливо подвинул мне бокал. «Выпей. Это очень вкусно». Я принял и осушил его, ничего не почувствовав, так как все мысли мои находятся где-то там, вместе с теми, кто марширует, копает окопы и еще черти чем занимается. Где служат, короче. Глянул молча на собеседника, дав понять, что весь во внимании. Он это понял и, откинувшись на спинку, продолжил повествование. «Как благородный, ты не обязан служить как солдат. Скорее тебе присвоят звание младшего офицера». Он проследил за мной, ничего не выражающим, ни радости от новости, ни грусти. Я задумался. Подробности призыва на службу мне сейчас кажутся хорошим подспорьем для принятия решения о продолжении нашего сотрудничества. Мне пришлось надавить намеком на одностороннее расторжение всех договоренностей. Следователь вздохнул и поправил пенсне на переносице, затем пригубил из рюмки чистого коньяка и только после продолжил. «Я постараюсь максимально ответить на твой правомерный вопрос». Он согласился со мной. «Существует несколько вариантов службы на выбор только для лиц дворянского происхождения. Да-с. Первый, самый распространенный, на срок в 40 лет в ближних гарнизонах. От такого срока я в душе похолодел. Подстава удалась, а перспектива прожить всю жизнь в казарме замаячила черным флагом на горизонте. Но я взял себя в руки». «В смысле 40 лет?» «Тон мой сник». «В прямом. Там ты пройдешь обучение по полной программе», — продолжил Рейнольд грузить меня нерадостными деталями. «Сначала курс молодого бойца, затем обучение в военном заведении, где ты окажешься в своем праве выбрать военную специальность. Для тебя, как мага рун, в этом варианте потребуется пройти 5 курсов подготовки в школе боевых магов. Тебе предоставят оружие, зарплату назначат, снабдят самыми ходовыми боевыми рунными вязями и обучат ими пользоваться». Он снова задачил меня. Так себе перспектива, как мне показалось. Я последовал его примеру и маханул с горя рюмку, пролетевшую внутрь, как вода. «Ну, а дальше? Другие варианты существуют, но не такие длительные». Я перечислил свои интересы. Следователь снял пенсне и начал протирать стекла, выдерживая паузу. Закончив, он водрузил прибор на место и сфокусировался на мне. 20 лет, — он озвучил срок, не произведя на меня эффекта облегчения. «Все почти как и в первом варианте, за исключением места дислокации подразделений. Будешь служить в какой-нибудь крепости и периодически участвовать в боевых столкновениях. Тут уже есть возможность подзаработать денег за заслуги перед Отечеством и довольствие больше, но и опасности существенные». «Хм, хрен редкий не слаще. Даже этот вариант отдает конкретным попадаловам. И приду я доживать жизнь весь дырявый, с непонятной суммой в кармане и... Да что думать-то, хреново получается. Еще я приготовился к другим перспективам. Слушай дальше. Рейнольд откинулся на спинку стула и поправил полотенце на брюках. 5 лет службы боевым магом на передовом участке. Но тебе придется воевать с сущностями захребетья и отрабатывать вооружение с артефактами, что тебе предоставят. Платят, конечно, лучше, обеспечивают боеприпасами, но сумм жалования тебе хватит только покрыть расходы. Он вновь придвинулся ближе к столу, следя за моей мыследеятельностью, отражающейся на лице и грустью, и злостью. Я глядел зал, думая о самом хреновом. «Я вижу, что тебе нехорошо», — подлил маслица в огонь следак. «Не все так плохо. Есть еще вариант, самый распространенный в кругах благородных». «Это интересно», — я кивнул меланхолично, даже безразлично. «Слушаю». Апперкилд услужливо наполнил две рюмки и протянул одну мне. 2 года службы тебя точно заинтересуют», — выдал он, когда мы выпили, причем не чокаясь. «В чем подвох?» Я не поверил его рвению поддержать меня радостным известием. «Нужно на Луну слетать или что?» «Ты сам готовишься, обретаешь необходимые навыки боевых рунных вязей», — начал он перечисление условий. «Как ты это сделаешь, мало кого волнует». «Нет подготовки, милости просим в военную школу. И почти пожизненный срок службы. Покупаешь необходимое вооружение и обмундирование. Траты впоследствии вернут, но только на тебя. Ну и в процессе службы, при выполнении тобой всех условностей, будут восполнять боекомплект. А так подписываешь контракт полного самосодержания, но с условием обязательным». Я принял его расклад за некую рыбу договора оферты. Когда кликаешь мышкой, и писец приходит незаметно. Но вариант в 40 или 20 лет службы вообще мне не катит. Но что за условия? И что я могу себе позволить еще, кроме владения рунами и оружия? Требуется прояснить все подводные камни. Так вот, в следах слегка оживился. Твоя главная задача в этом варианте призыва — это выполнение нормы по уничтожению нечисти. Так как ты сам себя обеспечивать будешь, то и плату за головы уничтоженных темных сущностей тебе предоставить полагается. Раз в неделю или 2 раза убей гадину и отчитайся. Служба в захребете, как вольного боевого мага. Он снова разлил напитка, но уже коктейли по бокалам. Да и вообще, продать сможешь трофеи, кои твои по праву. Знаешь, сколько стоит позвонок архидемона? То-то. Он поднял вверх указательный палец. Хорошая сумма, а желчь, ну и так далее. Понимаешь, при каждом поселении есть чудики, кто с удовольствием прикупит у удачливого охотника на демонов различные ингредиенты. Существует целый каталог и прейскурант цен на различные штучки. И заметь, тут, за кордоном, они очень, очень ценятся. И всегда в цене. По подготовке, следак насмешливо глянул в мою сторону, не беспокойся. Служба не завтра начинается, но вот готовиться к ней надо уже сейчас. Обычно молодую поросль дворян при семьях готовят. Тут и семейные тайны, заклинания, руны и плетения. Ну и про амуницию соответствующую не надо забывать. В твоем случае вся подготовка ложится на твои плечи. Я не стал спешить, накидываться и отодвинул посуду, облокотившись на стол. «Это не все?» — спросил, уже не готовясь услышать нечто радостное или обнадеживающее. Апперкилд медленно кивнул. «Плюсик есть», — он продолжил таким тоном, словно деталька, недостойная озвучивания. Ты можешь собрать и вооружить помощников, если те согласятся поддержать тебя, но только добровольно. Опять же, за свой счет. И он потом армией не оплатится. Считается, что это личная инициатива мага. Официальные бумаги в этом случае понадобятся и все такое. Но есть и ложка дегтя. 2 раза в год не выполнил план по уничтожению демонов. Милости просим на постоянную службу. Саракез тебе и твоим людям обеспечен. В плюсах выполнил план по демонам. Получи помимо оплаты за них еще и денежное довольствие офицера армии. Перевыполнил. Хмык со стороны этого хитрого гнуса и провокатора. Премия, которая зависит от качества выполненной услуги для государства. Предвосхищая твой вопрос, для чего нужны свободные охотники на демонов от армии? Отвечу так. Государь очень заинтересован в уменьшении популяции этих тварей. Думаешь, только маги там орудуют? И дворяне на службе? Ошибаешься, дорогой. Наемников там хватает, как и прочие шушеры. Как говорил, ингредиенты из демонов уж больно дорого стоят. Особенно процветает в этом плане черный рынок. Увы, не все можно официально продавать, увы. И последнее. Получив от меня документы на титул, у тебя есть всего 1 год на подготовку. Если повезет, то 2. Обычно от силы на 1,5 года удается отсрочку получить. Я попробую оттянуть твою мобилизацию, но мои силы не безграничны. Давай договоримся на 2 года подготовки. Ну, если что-то изменится в сроках, то я сообщу. Ага. Я тут же обрадовался такому раскладу. Понял, что имел в виду Артур, когда намекал на оруженосца. Но где взять и обучить других помощников? Надо думать. С вооружением вопросы решаемы, коли есть средства, а вот с партнерами и соратниками. И получается, эта очкастая гнида сразу планировал на меня аркан вояк накинуть. Ведь не узнай я за армию, пробей баклуш этот год, загребли бы мое тело, как миленького, и по незнанке бы и контракт подмахнул, и в школе военной для магов оказался, а там и дембель не за горами, лет так через 20-30, если повезет. А если нет, то и весь сорокет пришлось бы отрубить, если бы раньше не загнулся. Сучонок, есть теперь над чем подумать. 2 года, говоришь? Пока я размышлял, полностью утратив злобу к собеседнику, Рейнольд попытался подозвать служку и задел полог непроницаемости. Его слегка дернуло, будто током низкого вольтажа ударило, и он покосился на меня, глядя уже по-иному. Опасливо, что ли? Так тебе и надо, волчара. Жаль, что невозможно отказ сделать по времени. Послал бы его в нужном и неправильном направлении, в самой неудобной позе лживого и делов-то. А теперь... Неожиданно следователь засобирался, предварительно посмотрев время на своих часах. «Феликс, сними полог, пожалуйста», — попросил Рейнольд. «Мне необходимо в управу попасть к назначенному часу. Кстати...» Он посмотрел на меня с уважением. «Там я буду по твоим делам. Твой поверенный хочет откусить тот участок, что с паромной переправой». Он ухмыльнулся. «Главы города взялись за головы, когда Татищев предъявил полные права. Я даже не поверил, но факт остается фактом. Если претензии по финансам и землям город выполнит хоть на 1/100, оставив за собой право аренды, то ты станешь весьма состоятельным. Как думаешь, мне стоит давать согласие на земельные притязания, а?» Его последнее предложение прозвучало не иначе, как шантаж. «Вот ведь гад! Нашел, чем меня прижать, волчаром матерый! Ну а что я хотел? Ведь все в его власти!» Но он откровенно насмехается, хотя старается этого не показать. «Не смею заметить, что тебя уже давно дожидаются. Он кивком указал мне за спину. Я обернулся и увидел и Ксандру, и Гроха в компании с молодым графом Распутиным, смотревшими на нас с жирающими и нетерпеливыми взглядами. Пришлось спешно рассеять полог непроницаемости и удариться к партнерам, одарив следака тем самым взглядом, когда люди обещают друг друга прикончить, но позднее и при других обстоятельствах. Рейнольд сразу ретировался, а я присоединился к ожидающим и сразу достал свою тетрадку, что торчало за поясом. Жестом остановил партнеров и предался черчению под их пристальными и молчаливыми взглядами. Взглянул на эскиз туалета и остался доволен. И только после этого я посмотрел на хозяина с кухаркой, улыбнулся и пожелал мысленно себе удачи в сложных переговорах по поводу переустройства таверны и ее реконструкции. «Феликс, как хорошо, что ты уделил нам внимание!» — воскликнула Ксандра и передвинула мою тетрадку к Гроху. «Мы уже заждались!» Грох моментально сосредоточился, рассматривая мои эскизы благоустройства, а Григорий обидчиво покосился на кувшин с коктейлем, который ему не терпелось попробовать. «Что это, кстати?» — проговорил хозяин, не отрывая взгляда от тетрадки. — Феликс, твой доход стабилизировался и в среднем дошел до 1,5 рубликов в день. — Вот так-с! — отрапортовал Грух. — А что это? — он ткнул пальцем унитаз, нарисованный мной весьма реалистично. Я почесал затылок, гадая, как ему объяснить. Ну, все по-правильному и без потерь. — Это такое место внутри здания, чтобы в холодное время не бегать на двор. Ну, ты понимаешь? Ребус не поддался для разгадки. И уважаемые, причем все трое, сфокусировали внимание на мне. Потом на чертеже, а потом снова принялись сверлить меня взглядами, полными непонимания. Короче, я не выдержал. Это отхожее место, теплое и находящееся внутри. Вон та комнатка в углу, где хранятся ведра со швабрами, подойдет к... Глаза Гроха округлились. «Что?» Он начал вставать, заодно потянулся к рукаву, намереваясь засучить его для удобства нанесения сокрушительного удара. «Отхожее место внутри? Да ты тронулся, по-моему!» Но сел на место, остановленный Ксандрой. Сердобольная одарила хозяина ударом локтя в бок. «Ты против коктейлей выступал, образина!» — буркнула женщина, но не сильно обидно. «Давай, послушай лучше, что говорит он, а потом принимай все к исполнению!» Она улыбнулась и сменила гнев к Гроху на милость к моей персоне. «Поясни, Феликс, куда запах денется вместе со всем остальным?» Я вдруг понял, что это трудно, однако мы не привыкли отступать. Вот тут, если заказать у мастера сам фаянс, я задачил компанию новым термином. Все трое посмотрели на меня с вселенской печалью, можно сказать, с жалостью. — Что, прости, закажем? — не вытерпел Александра. Я вздохнул и приготовился к битве разумов. Короче, конструкции все предусмотрено. Из бачка, что с клапаном сверху находится, я ткнул в чертеж. Вода под напором смоет дерьмо. Ну, решил назвать вещи своими именами, ну, чтобы все стало понятно. Здесь пробка водяная останется. Я показал изгиб конструкции унитаза. Не давая запаху распространяться, а само все по широкой трубе утечет в выгребную яму, что размещается подальше от здания. Емкость для смыва мы ставим на чердаке, рядом с трубами печей. Не замерзнет зимой. А система клапанная будет отвечать за наполнение вот этого бачка. Я вновь ткнул в тетрадку карандашом. — А зачем это все? Грох решил меня не бить сразу, а прояснить ситуацию. Для комфорта отдыхающих в долгие зимние вечера пришлось объяснить первоочередную цель. К тому же, денег больше останется. Грох, вот вышел ты на мороз и протрезвел, начав домой торопиться. А тут и выходить нет надобности. Оправился быстренько и сиди в тепле, наслаждайся дальше. Я глянул на прояснившееся лицо Ксандры, которая уже поняла все плюсы. Да, а девушкам и вовсе приятно будет, ведь на морозе. Тут я запнулся, подбирая слова. Кухарка покраснела и прыснула в кулачок. Быстро налила себе напитка и пригубила, поставив бокал рядом. Его сразу схватил Грох и выпил залпом, понимая, что против ненаглядной он не попрет, а ей уже эта идея нравится, как бы ни была она тяжела в исполнении. «Все!» — сердовольно ударила по столу кулаком. «Я, как будущий супер...» «Ой!» — молодая женщина проговорилась, а Грох покраснел и нежно обнял ее. «Да, Феликс!» — он неожиданно перевел разговор в другое русло. «Это тут вот какое дело! Мы свадебку затеваем! Благодаря тебе, кстати!» «Правда, первый букетик мне пришлось лицом назад получать. Но вот третий...» Он нежно посмотрел на суженую. «Третий пришелся к сердцу. Так что скоро будем праздновать. И приглашаем тебя с друзьями, коли не побрезгуешь нашим обществом». Я представил себе, что подарил из цветов Грох первые два раза. «Поздравляю и желаю счастья». Я улыбнулся и решил воспользоваться моментом мира и согласия в будущей семейной паре. Так вот, думаю, что остальные усовершенствования вы примете. Я оставлю листочки с эскизами фасада. А теперь вынужден откланяться. Вы изучайте пока, а четкие чертежи я пришлю позже. Тогда и смету составим. Хорошо? Я сделал правильную ставку на влюбленную парочку. Не дожидаясь наводящих вопросов и диалогов от Гроха с сомнениями и возможным рукоприкладством или разрушениями мебели, я схватил Гришку за рукав, и мы пулей выбежали из таверны, ударив по рукам с хозяином. «Как лихо ты провел переговоры!» — восхитился Григорий, занимая место в двуколке. Я оглянулся на дверь, не увидел бегущего вдогонку партнера и буквально запрыгнул в транспорт, опасаясь запоздалой реакции Гроха на туалет внутри зала. «Давай ты позже меня похваришь», — выпалил я скороговоркой. «Гони в антикварную лавку, Гришка. Наверняка дорогу ты помнишь. Иначе уважаемый Грох, коего природа не обделила силушкой, из меня отбивную попытаться сделать за непотребство». Двуколка стартовала, как всегда, резко, с искрами из-под копыт, и мы помчались назад в лавку Артура. Там я планирую посмотреть, что подарить княжне Шуйской, ведь я собираюсь воспользоваться ее приглашением и посетить празднование ее дня рождения, чтобы выглядеть круче всех гостей, которые, несомненно, будут присутствовать на таком мероприятии. Ну, или не хуже.